Контрастная ситуация путешествия. Я чувствую себя так, будто меня в чем-то ограничили. К сожалению, я знаком лишь с небольшой частью этой планеты, а ведь на свете так много мест, которые хотелось бы повидать. Но у меня слишком мало свободного от работы времени, чтобы уехать далеко и надолго. Мне кажется, что я упускаю что-то очень важное в жизни. Возникшее желание или желание. Я хочу исследовать этот мир, хочу как можно больше всего увидеть. Я хочу испытать новые ощущения, пополнить впечатления. Признаки вибрационного дисбаланса. Мне скучно, я разочарован. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. При желании я все-таки смогу найти достаточно времени, чтобы попутешествовать. Именно сейчас неплохо было бы приступить к сбору необходимой информации. Думаю, составить список мест, которые хочу увидеть больше всего. Есть некоторые места, куда можно съездить за сравнительно небольшие деньги. Было бы интересно составить полный список планируемых путешествий. Наверное, будет здорово все время включать в этот список новые желания вместо уже реализованных. Результат – вибрационная относительность улучшена.